потерялся, не нашел того, кого берег, и того, к кому в ночи являлся, и кого он пристально стерег. Ангел плачет, крыльями колышет, и лицо закрыл от всех руками, а прохожие не видят и не слышат, заняты своими пустяками. Ангел плачет горько и с надрывом, где его погибшая душа? В этом нашем мире суетливом, где живут создания греша. Ангел плачет за людей страдая, души стали редко попадать за врата божественного рая. Слишком поздно можно опоздать. Ангел плачет. Ангел плачет, мама, тычет пальчиком испуганный малыш. Это клоун, акция, реклама. Он специально ради денег лишь. Ангел плачет горько от бессилия, мир воспринимая как мираж, где все больше злобы и насилия, слыша в спину злобную алкаш. Ангел плачет, но помочь не может. Люди выбирают сами путь. Помоги очистить души, Боже, и на путь их праведный вернуть. Помоги очистить души, Боже, и на путь их праведный вернуть. Помоги очистить души, Боже, и на путь их праведный вернуть.